Глава 4. Поединок в скалах. Часть 1. Это все, что вы поняли? Тяжелый меч летал, будто птица перед грозой. Любой из множества ударов, без сомнения, сокрушил бы кости, угодив он в противника. Но противник тоже был не промах. Суиёши приходилось нелегко. То и дело он уходил в защиту, отступал под натиском яростного призрака. Я еще не видел этого, второго, но уже догадывался. Второй? Вторая? Сын сенсея замер, занеся боккен над головой. Я часто прихожу сюда, на берег. Дыхание его оставалось ровным и глубоким. Упражняюсь по вечерам. Море помогает. Море? Мощь, спокойствие, ритм. Да, спокойствие. Надо бы и мне взять пример с Ясухиро-младшего. Я увидел их оттуда. Суиёши взглядом указал на берег. Ее и ученика. Они как раз начали поединок. Учебный? Я поначалу тоже так решил. Его меч вновь пришел в движение. Метнулся, отбивая стремительный выпад. На Гината, которой не было, целила прямо в горло. Я вдруг увидел это как наяву. Судя по возгласу Мигеру, Безликий тоже оказался зрячим сверх меры. Наборное кожаное лезвие, попади оно в цель, надолго вывело бы жертву из строя, а то и искалечило бы. Наши предки так убивали стальными клинками. Суиёши волчком завертелся по площадке, опасно приближаясь к краю, возвращаясь к центру. Танец с призраком продолжился. Образ женщины с Нагинатой проступал все отчетливей. Суиёши перехватил боккен так, что меч словно сделался втрое длиннее. Движения сына сенсея изменились. Они остались быстрыми, как вспышка молнии, но приобрели женственную, чтобы не сказать змеиную, плавность. Теперь в его руках плясала и пела чужая Нагината, а противник-невидимка отбивался от алебарды боккеном. Нет, двумя боккенами. Ну, конечно, двумя. Мало кто умеет биться двумя деревянными мечами, большим и малым. Всплыли в памяти слова сенсея. Набуюки Куба I, преданный ученик женщины-воина, умел. Гневный дух, поднявшись из лесной могилы, вселился в сына сенсея. А может, это сын сенсея призвал гневный дух, пользуясь волшебством своего мастерства. Сидзуко Йокко атаковала зло, остро, опасно. Это все дальше уходило от учебного поединка между наставником и последователем. Это все ближе стремилось к настоящему бою, где каждый старался обезвредить, ранить, изувечить противника, как сотню лет назад стремились убить. Женщина нападала быстрее, еще быстрее. Ласточкой она порхала над обрывом, избегая ответных ударов. Казалось, она смеется над недотепой учеником, презирает его, вынуждает терять лицо. Дух сменился духом. Я не уловил момент, когда Суиёши из женской ипостаси Сидзуки Йоко вновь превратился в мужскую ипостась Набуюки Кубо. Два меча его, видимый мне боккен и воображаемый, но оттого не менее ужасный малый меч, рушились на женщину с быстротой шторма, несущегося от горизонта к утлым рыбацким скорлупкам и мощью, способной сокрушить гору. Под натиском ученика, разъяренного до потери самообладания, бесплотный призрак Йоко отступил к краю площадки. Шаг, еще шаг. Женщина отразила последнюю атаку. Но сила столкновения была такова, что госпожу Йоко отбросила назад. Третий шаг. Пустяк, мелочь. Но сделать этот шаг можно было только по воздуху. Куба первый замер над обрывом, глядя на искореженное тело на песке. Когда он обернулся ко мне, пряча меч за пояс, это уже вновь был Ясухиро Суиёши. «Вы это видели с берега?» Я указал на кромку моря. «Да, Суиёши-сан?» «Нет, мне стыдно. Это недостойный поступок, но я не смог удержаться и подобрался поближе. Схватка двух мастеров другой школы. Я хорошо знаю эти скалы. Я забрался с восточной стороны и смотрел вон оттуда. Он указал на скальный выступ, заросший кустами дикого самшита. Да, там запросто можно было спрятаться и оставаться незамеченным. Особенно, когда те, за кем ты наблюдаешь, увлечены боем. Госпожа Йоко оступилась и упала с обрыва? Да. Вы очень хорошо все показали, Цуйоши-сан. Я готов поклясться, что увидел поединок от начала до конца собственными глазами. Тогда вы должны понимать, что здесь произошло. А что тут такого произошло? Они увлеклись, госпожа Йоко оступилась и сорвалась со скалы. Она покалечилась, но осталась жива? Да, покалечилась. Да, осталась жива. Это все, что вы поняли? Прозвучало как упрек. Мне даже показалось, что Ясухиро-младший превратился в Ясухиро-старшего. Чего я не понял, хотя был должен. Какая змея пряталась под корягой? Я не видел ни змеи, ни коряги, ни намека на что-то большее, чем просто несчастный случай во время обучения. Увы, это все.